когда любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положи и, не таясь, об этом скажи. Ты скажи, ты скажи. В тот же день, а не завтра, лучше ласковой лжи. Беспощадная правда, пусть любовь словно жизнь оборвется внезапно. Лучше ласковой лжи. Беспощадная правда, беспощадная правда. Пусть в тишине прощальных минут не лгут глаза и губы не лгут. Не омрачай последнего дня, не унижай себя, меня, ты скажи.